Глава первая, часть вторая. Мне кажется, что меня окунули в воду, ледяную, с головой. И никак не дают вынырнуть, чтобы глотнуть свежего воздуха, дабы удостовериться, происходящее мне только снится. Но судя по выражению эмоций на лице девушки, все ею озвученное таковым и является. А еще она искренне за меня переживает. И знает гораздо больше, чем говорит. Насколько я могу ей доверять? У меня сейчас особо нет выбора. «Вы этого не помните?» Ее взволнованный голос звучит очень мягко, но слишком понуро. Она нервно сжимает свой передник подрагивающими пальцами. Кажется, еще немного и вовсе расплачется. Жалобно всхлипывает. «Ваш отец меня уволит, если ему не сказать, что у вас серьезные проблемы с памятью. Вы же знаете, как Александр Викторович любит во всем порядок. А вы теперь далеко не в порядке. И рекомендаций не даст, и... Ой, мне даже полы мыть в приличном доме не доверят». «Так тебя нанял мой отец?» «Как только вы вышли замуж и переехали к Игорю Ильичу». «Значит, не муж, уже лучше». Хочу сказать про себя, но произношу вслух. «Оль, посмотри на меня». Как только девушка поднимает на меня взгляд своих покрасневших глаз, я продолжаю. «Будет намного проще для всех, если мы с тобой умолчим о некоторых незначительных изменениях моего самочувствия. Тем более, что оно так и есть. Как врач сказал, не критично, значит, ему виднее. Отдохну и все вспомню. А пока ты мне немножечко поможешь, правда?» «Но, Александр Викторович...» «Вот папе точно не стоит знать. Достаточно того, что он уже оповещен об аварии. Это так?» Дождавшись ее короткого утвердительного кивка, уже увереннее добавляю. «Я взрослый человек и могу самостоятельно принимать решения». «Ох, Полина Александровна, вот с этого все и началось. Ведь это была ваша идея со свадьбой. Вы захотели и...» «Александр Викторович обо всем договорился. Подробностей я знать не могу, только то, что Игорь Ильич был сильно недоволен. Но в его случае, как все понимают, без вариантов». Я понимающе хмыкаю. «Понятно. Папа — участник списка Forbes, самый богатый министр правительства. Один из самых известных политиков своего поколения. Кто ему откажет? Окажись Игорь Бессонов самим сатаной из преисподней, и его бы достал по желанию для любимой единственной дочери». «А я что?» «А вы влюбились. Поэтому и от отца скрываете, что брак ваш, прямо сказать, неудачный. Молчите, терпите». «И все 3 года надеюсь, что обожаемый муж меня наконец полюбит? Серьезно? Ольга робко пожимает плечами. «К сожалению, сразу после свадьбы вас поселили не в общем доме, а в домике для гостей. Вы здесь, он там». «Теперь понятно». «Боже, как все замечательно». Я мысленно фыркнула и закатила глаза. «Значит, взрослая. Сама решаю, сама расхлёбываю». «А что там с любовницей?» «Не знаю». Ольга вздыхает и медлит. «Честное слово. Вы так расстроились, когда узнали об этом. Застукали их на супружеской кровати в живописных позах. Скандал был грандиозный. Но все осталось в кругу семьи. Пресса не в курсе». «Это что получается? Мой муж постоянно живет с другой женщиной. На тот момент, когда я их застукала, для меня она была его любовницей. Но я упорно продолжала ее таковой считать и так называть ее, при всем том, что мой муж уже давно моим не являлся, да и, по сути, не был моим никогда. А любовница перешла в статус жены». «Да, со мной он официально не разводился по ряду причин. Каюсь, по правде сказать, по одной причине. Но фактически у него уже другие отношения. Хотя я упорно продолжала считать, что я жена, а он живет с любовницей. А я? Так и хочется добавить, дура, непроходимая». «Вы его любите. Очень». «Понятно, что я одна во всем виновата. Нельзя по щелчку пальцев вернуть обратно 3 вещи. Время, слово, возможность». Да и не по щелчку пальцев тоже невозможно. Это работает только, когда по прихоти срочно свадьбу нужно организовать и жениха. От самой себя тошно стало. Внутри дурно, потому что это все не про любовь, это про самообман. Сказать, что я возмущена, ничего не сказать. Почти испанский стыд, только за собственные решения. Закрываю глаза, поэтому не замечаю того, как Ольга подходит к окну. Но ее слова слышу прекрасно. «Полина Александровна, ваш муж приехал». Меня будто за шкирку приподняла и встряхнула. Я тут же бросаюсь к окну. Вижу, как темный Бентли минует кованые ворота и подъезжает к парадному входу в особняк. Дворецкий с большим черным зонтом подходит и открывает заднюю пассажирскую дверь. Из машины выходит мужчина, высокий и широкоплечий. Идет невидимый мелкий дождь, и он на мгновение машинально поднимает лицо к небу. Я буквально прилипаю лбом к холодному стеклу. С такого расстояния я не могу рассмотреть его достаточно хорошо. Но вопреки этому мурашки все равно бегут по коже. Закусываю губу. Я помню его со своих 18 до 20 лет. Сейчас мне 23, а значит, ему 28. Нет, тогда я даже вполовину не представляла себе, какой он. Игорь Бессонов. Просто эталон безупречности. В темном сером пальто и костюме классики в тон. Слегка взъерошенные волосы в таком легком беспорядке, дорогой стрижке. Совершенный, без лишнего пафоса. Что я чувствую? Ничего, абсолютно. А ведь когда-то я грезила им, была увлечена, сильно. До мурашек от каждого его скользящего взгляда в мою сторону, когда мы с ним совершенно не случайно, а с моей подачи, оказывались на тех столичных мероприятиях, на которых отцу приходилось присутствовать. Настроение медленно ползет вниз. Что-то подсказывает мне, что он 100% знает обо всем, что происходит в собственном доме и на его территории. А значит, осведомлён о состоянии моего здоровья. Однако он даже не оглядывается в мою сторону. И снова это угнетающее чувство. Все, что я вижу, далеко не так, как есть на самом деле. Ведь если развод исключен, то есть еще много способов избавиться от мешающей нелюбимой жены. А меня чуть не сбила машина. Что-то не клеилось. Нет, с объективной точки зрения оценка произошедшего идеально. Несчастный случай, никаких сомнений. Комар носа не подточит. Пойдем. Нехотя оборачиваюсь к Ольге. Раз уж мне с собственным мужем запрещено находиться в том доме, то и пялиться на него я не буду. В конце концов, в столице найдется куда больше мест гораздо интереснее. Да и людей тоже. Приближаться к Игорю Бессонову я не планировала, и на его любовницу мне было наплевать. Однако я приняла это как информацию, которой могу воспользоваться. Или нет, это уже решать мне. В конце концов, можно же развестись, и если не стать, то хотя бы жить гораздо счастливее. Чувствую себя до сих пор ужасно. Телу требуется отдых. Поэтому я прошу Ольгу оставить меня и берусь за телефон. Пролистываю свою жизнь в фотографиях, захожу в соцсети и поисковики, изучая там информацию. Ничего особенного, только в общих чертах. Однако это вовсе не удивительно, если учесть полный запрет на распространение личной информации в целях безопасности папы, а также социальный статус моего мужа. Сколько проходит времени, понимаю только тогда, когда на улице становится темно, а в животе урчит от голода. Открываю шкаф, и вот она, первая интересная находка. На плечиках в прозрачном футляре висит мое свадебное платье из премиального кружева с длинным рукавом, нотками винтажности и жемчужными пуговицами. Смотрю на него и испытываю странные ощущения, можно сказать, жуткие. А сердце у меня слабое. И озноб прокатывается по спине туда-сюда. Холодно. Быстро натянув сверху легкий халатик, выхожу в гостиную. Обхожу небольшой дом, выглядываю на освещенную террасу. Зову Ольгу, но и там никого нет. В итоге, прежде чем понимаю, что делаю, сую ноги в тапки, накидываю сверху безразмерную толстовку и иду в хозяйский особняк. Может, там накормят?